Сердце Джона Миддлтона. Я родился в Соуле, когда на рассвете падает тень от холма Пендл-Хилл. Думаю, деревушка появилась при монахах, у которых там было аббатство. У одних домиков чудной старинный вид, другие построены из камней аббатства и сланцевой глины из соседних карьеров, а на стенах и дверных перемычках много затейливой резьбы. Есть еще сплошной ряд одинаковых домов, выстроенных не так давно, когда некий мистер Пил приехал сюда, чтобы использовать энергию реки и дал толчок новой жизни, хотя и сдается мне совсем не похожей на ту степенную размеренную жизнь, что неторопливо текла здесь во времена монахов. А в мое время в 6 часов утра звучал колокол, и толпа спешила на фабрику. Возвращались ровно в 12. Но даже ночью, когда работа заканчивалась, мы все равно не замедляли шаг после спешки и суеты целого дня. Сколько себя помню, я всегда ходил на фабрику. Отец по утрам тащил меня туда наматывать для него катушки. Матери своей я не помню. Я не стал бы таким дурным человеком, если бы слышал рядом звук ее голоса или видел ее лицо. Мы с отцом квартировали у одного человека, который тоже работал на фабрике. Жили мы все в страшной тесноте. Так много народу приехало в Соуле из разных частей страны за заработком. А дома, о которых я говорил, построили еще не скоро. Пока они строились, отца выгнали с квартиры за пьянство и недостойное поведение. И мы с ним спали в печи для обжига кирпичей, то есть когда вообще спали, потому что частенько отправлялись браконьерствовать, и ни одного зайца и фазана, обмазав глиной и запек я в тлеющих углях той самой печи. Как и положено, на следующий день я засыпал на работе, валяясь на пол, словно безжизненный ком, но отец хоть и знал причину моей сонливости, безжалостно пинал и проклинал меня, ругая последними словами, пока я из страха перед ним не поднимался и снова не принимался за свои катушки». Но стоило ему отвернуться, я сполна возвращал ему все ругательства и проклятия, жалея, что я не взрослый и не могу ему отомстить. Исполненных ненависти слов, произнесенных тогда, я не осмелился бы теперь повторить, однако еще сильнее была ненависть в моем сердце. Ненависть поселилась во мне с незапамятных времен. Научившись читать и узнав об Исмаиле, я решил, что происхожу из его проклятого племени, потому что был между людьми, как дикий осел. Руки мои были на всех, и руки всех на мне. Примечание. Согласно Библии, Исмаил, старший сын Авраама, первого из 3 еврейских патриархов, от рабыни Агари, он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Бытие, глава 16, стих 12. Конец примечания. Однако лет до 17 или даже дольше я совсем не интересовался Библией и поэтому не хотел учиться чтению. Когда дома достроили, отец снял один из них и стал пускать постояльцев. Мебели почти не было, зато всегда хватало соломы, и печи хорошо топились, а многие превыше всего ценят тепло. У нас жил самый сброд. Мы ужинали среди ночи, дичи было достаточно, а если ее не оказывалось, можно было украсть домашнюю птицу. Днем мы делали вид, что работаем на фабрике. По ночам объедались и пьянствовали. Словом, ткань моей жизни была совсем черной и грубой. Однако постепенно в нее начала вплетаться тоненькая золотая нить. Забрезжил свет милости Божией. Однажды, ветреным октябрьским утром, нехотя, идя на работу, я подошел к небольшому деревянному мостику через ручей, впадающий в бурную говорливую речку Брибл. На мостике спиной ко мне стояла девочка, держа на голове кувшин, с которым пришла за водой. Она была такой легонькой, что если бы не тяжесть полного кувшина, ветер почти наверняка подхватил бы ее и унес, как он уносит семена одуванчиков. Он раздувал ее синее хлопчатобумажное платье, и, казалось, она расправляет крылья перед полетом. Девочка обернулась ко мне, как будто с просьбой, но, увидев, кто перед ней, заколебалась, потому что у меня в деревне была дурная слава, и ее, без сомнения, об этом предупреждали. Но сердце ее было слишком чистым для недоверия, и она робко обратилась ко мне. «Прошу вас, Джон Миддлтон, перенесите, пожалуйста, этот тяжелый кувшин через мост». Впервые в жизни со мной говорили так вежливо. Отец и его грубияны-приятели помыкали мной, оскорбляли и проклинали меня, если я не исполнял их желаний, а если исполнял, не выражали ни признательности, ни благодарности. Мне сообщали то, что мне требовалось знать, но ласковые слова, просьбы или пожелания были мне до тех пор неведомы, и их мягкий и нежный звук отозвался в моих ушах, как перезвон далеких колокольчиков. Мне хотелось ответить должным образом, но хотя мы были равны по положению, была между нами огромная разница, из-за которой я не сумел говорить на ее языке, выражая скромную просьбу любезными словами. Мне ничего не оставалось, как, смутившись, неловко взять кувшин и, следуя ее просьбе, молча перенести его через мост. Когда я отдал ей кувшин, она поблагодарила меня и в припрыжку убежала, а я стоял и безмолвно глазел ей вслед, как последний неотесанный невежа, коим я и был. Я прекрасно знал, кто эта девочка. Она была внучкой Элеонор Хэтфилд, пожилой женщины, которую мой отец и его приятели называли ведьмой, насколько я могу судить, лишь из-за достоинства, с которым она держалась, и того бесстрашия, с которым она выражала свое презрение и враждебность к ним. Мы и правда нередко встречали ее в серых рассветных сумерках, возвращаясь после браконьерских вылазок, и отец шепотом проклинал ее как ведьму, вроде тех, которых давным-давно сожгли на вершине холма Пендл-Хилл. Однако я слышал, что Элеонор, умелая сиделка, всегда готовая оказать услугу тем, кто болен. И, кажется, она тогда возвращалась после целой ночи, ночи, которую мы провели под безбожным небом и в безбожных занятиях, проведенной у постели тех, кому суждено было умереть. Нелли была ее осиротевшей внучкой, ее маленькой помощницей, ее самым ценным достоянием, ее единственным сокровищем. Много дней пытался я подкараулить ее у ручья, надеясь, что на мое счастье на долину обрушится порывистый ветер, и я снова ей пригожусь. Я повторял слова, с которыми она ко мне обратилась, стараясь повторить тон ее речи, но удача мне так и не улыбнулась. Думаю, она и не догадывалась, что я ее поджидал. Я узнал, что она ходит в школу, и решил во что бы то ни стало тоже туда пойти. Отец поднял меня на смех, но мне было все равно. Я понятия не имел о чтении и о том, что надо мной, здоровенным 17-летним парнем, вероятно, станут насмехаться, когда я приду учить алфавит вместе с кучей малышей. Для себя я все твердо решил. Нелли ходит в школу. Там я, вернее всего, смогу видеть ее и слышать ее голос. Значит, туда я и пойду». Отец отговаривал меня, ругал, угрожал мне, но я стоял на своем. Он сказал, что школа мне через месяц надоест, и я ее брошу. Я с проклятиями, о которых не хочу даже вспоминать, поклялся, что не выдержу год и научусь читать и писать. Отцу была противна самая мысль о том, чтобы учиться читать. Он сказал, что чтение лишает человека силы. Кроме того, он считал, что имеет право на весь мой заработок до последнего пенни. И хотя в хорошем настроении мог щедро угостить меня пивом, жалел 2 пенсов в неделю на школу. Однако в школу я все-таки пошел. Она оказалась совсем не похожей на то, что я себе представлял. Девочки сидели с одной стороны, мальчики с другой, так что я оказался недалеко от Нелли. Она тоже была в 1-м классе, меня посадили вместе с малолетками, за которыми еще нужен был присмотр». Учитель сидел в середине комнаты и очень строго за нами наблюдал. Зато я видел Нелли и слушал, как она читает вслух свой урок из книги, и даже когда он был полон трудных имен, которые учитель любил задавать ей, чтобы показать, как хорошо она с ними справляется, ни разу не запнувшись, мне это казалось самой сладкой музыкой. Иногда она читала другие главы. Я не знал, правда в них или ложь, но слушал, потому что она читала и постепенно стал задумываться. Помню, как в 1-й раз заговорил с нею, спросив, когда мы выходили из школы, кто такой отец, о котором она в тот день читала, потому что, когда она произносила «Отче наш», голос ее становился благоговейным шепотом, который поразил меня сильнее, чем самое громкое чтение, настолько он был исполнен любви и нежности». Когда я спросил ее об этом, она возмущенно взглянула на меня своими большими голубыми глазами, но потом возмущение уступило место жалости и сочувствию, и едва она слышно ответила тем же тоном, каким произносила «Отче наш». «Разве вы не знаете? Это Бог». «Бог?» «Да, тот бог, о котором рассказывает мне бабушка». «А вы не расскажете мне, что она говорит?» И вот мы уселись на насыпь. У изгороди она чуть повыше, чем я. И я смотрел снизу на ее лицо, пока она пересказывала мне все священные тексты, которым научила ее бабушка, объясняя, как могла, про всемогущего. Я молча слушал, потрясенный до глубины души. По молодости своей она знала лишь то, что заучила наизусть, но мы в Ланкашире говорим на суровом языке Библии, и мне все было понятно. Я поднялся на ноги в полном ошеломлении и также молча направился прочь, но тут вспомнил о хороших манерах, вернулся и впервые, сколько себя помню, сказал «Спасибо». Для меня это был во многих отношениях великий день». Я всегда был из тех, кто, раз выбрав цель, не отступает от нее. Мне хотелось узнать Нелли поближе, больше меня ничто не заботило. Поэтому на все остальное я не обращал внимания, и хотя учитель бронил меня, а малыши надо мной потешались, я все вытерпел, не изменив своего намерения. Я продержался в школе год, выучившись читать и писать. Правда, не столько из-за своей клятвы, сколько ради хорошего мнения Нелли обо мне». К этому времени мой отец совершил ужасное преступление, и ему пришлось удариться в бега. Я был этому рад, потому что никогда не любил и не ценил его, и хотел отделаться от его компании. Однако это оказалось непросто. Честные люди сторонились меня, и лишь дурные встречали с распростертыми объятиями. И даже у Нелли доброе отношение как будто смешивалось со страхом. Я был сыном Джона Миддлтона, которого, попадись он, повесят в Ланкастерском замке. Иногда мне казалось, что она смотрит на меня с каким-то жалостливым ужасом, а другие и ради приличия не старались скрывать свои чувства. Сын надсмотрщика на фабрике без конца попрекал меня отцовским преступлением. Теперь он припомнил и его браконьерство, хотя я прекрасно знал, сколько раз сам он сытно ужинал той дичью, которую мы приносили ему, чтобы он и его отец спускали нам опоздание по утрам. А разве могли такие, как мой папаша, честным путем добыть дичь? Этот парень, Дик Джексон, отравлял мне жизнь. Он был на год или на два старше меня и имел большую власть над рабочими фабрики, потому что докладывал своему отцу, что хотел. Я не всегда мог сдержаться, когда он ставил мне в счет прегрешения моего отца и в сердцах давал отпор. Это не шло мне на пользу и лишь еще больше отталкивало от меня добропорядочных людей, которых приводили в ужас изрыгаемое мною проклятие, богохульство, знакомое с детства, которое я не мог забыть и теперь, хотя с радостью избавился бы от них. Все это время Дик Джексон стоял рядом с понимающей усмешкой на лице, а когда я умолкал, едва дыша от измучившей меня ярости, поворачивался к тем, чье уважение я так хотел заслужить, и спрашивал, не правда ли я достойный сын своего родителя и пойду по его стопам. Но дело не ограничивалось его насмешливым безразличием к моему бессильному гневу, хотя это и было самое худшее, из-за чего в сердце моем росла мучительная ненависть, затеняя его, как растение пророка Ионы. Но то, что давало милосердную тень, защищая пророка от палящего солнца, моя же ненависть сжигала все вокруг. Примечание: «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 6, конец примечания. Дик Джексон сделал еще кое-что. Отец его знал толк в своем деле и был хорошим человеком. Мистер Пил высоко ценил старого Джексона и не уволил, хотя здоровье было у него уже не то, что прежде. А когда у него больше не было сил ходить на фабрику, он доверил своему сыну смотреть за рабочими и докладывать ему обо всем. Слишком большая власть для такого молодого человека. Сейчас я говорю это спокойно. Каким бы ни стал Дик Джексон, в этом мире ему зачтется то, что в молодости он подвергся сильному искушению. Но в то время, о котором я веду речь, ненависть моя полыхала огнем. Я был уверен, что именно из-за него меня не считают достойным общества добропорядочных и честных людей. Мне смертельно надоела моя преступная и разгульная жизнь. Я хотел изменить ее и сделаться трудолюбивым, трезвым, честным, научиться правильно говорить. Тогда это казалось мне высшей добродетелью, но все мои попытки натыкались на презрительные ухмылки и издевательства Дика Джексона. Целыми ночами расхаживал я по старому монастырскому лугу, размышляя, как бы его обхитрить и, вопреки его ухищрениям, завоевать уважение людей. К молитве я впервые в жизни обратился, опустившись на колени у древних стен аббатства, под безмолвными звездами, воздев руки к небесам и прося Бога послать мне силы, чтобы отомстить своему врагу. Прежде я слышал, что если молиться по-настоящему, Бог даст просимое, и думал, что молитва поможет мне добиться исполнения желаний. Я молился от всего сердца, надеясь, что Бог услышит мою мольбу, и никогда еще греховные слова не звучали с такой силой. И позже Бог услышал мою просьбу и явил мне свою милость. Нелли все это время я видел нечасто. Бабушка ее все слабела, и у Нелли было много забот дома. Кроме того, мне казалось, что лицо ее выражает отвращение ко мне, и я решил избегать встреч с нею, пока не смогу честно смотреть в глаза людям, не страшась ничьих обвинений. Хорошую репутацию заслужить можно, мне это непременно удастся, и мне это удалось, но ни один человек, выросший среди добропорядочных людей и не знавший искушения, представить себе не может, какую невыразимо тяжкую задачу я себе задал». По вечерам я сторонился людей, потому что привечали меня лишь старые приятели моего родителя, всегда готовые включить сильного молодца в свою компанию, а честные и добропорядочные люди держались настороженно. И я сидел дома, предавался чтению. Казалось бы, куда проще было заслужить доброе имя вдали от Суули, где никто не знал ни меня, ни моего отца. Так оно и есть, но для меня это было совсем не то». И кроме того, в Соуле жила Нелли, в которой я видел образец добропорядочности. Под ее взором я выправлю свою жизнь и добьюсь уважения. Так прошло 2 года. Каждый день я отчаянно боролся, и каждый день Дик Джексон противостоял моим усилиям, и я оставался для всех все тем же достойным лишь презрения сыном преступника, безрассудным, необузданным, обуреваемым страстями, созревшим для преступной жизни. Что толку от умения читать и писать? Оно ничего не стоило в глазах тех людей, кому меня отбрасывала судьба, вызывая их насмешки. Теперь я мог бы прочесть любую главу из Библии, а Нелли так никогда и не узнает об этом. Я все глубже и глубже погружался в те немногие книги, которые имел. Торговцы приносили их в своих мешках, и я покупал, что мог. У меня были 7 героев и путь паломника. Я считал их одинаково чудесными и правдивыми. Я купил рассказы благородного Джона Байрона и «Потерянный рай» Мильтона, но мне не доставало знаний, чтобы в них разобраться. И все же книги доставляли мне удовольствие, позволяя отвлечься от себя и своих горестей и забыть, по крайней мере на время, о снедавшей меня ненависти к Дику Джексону.